13 августа депутаты Верховного народного собрания КНДР экскурсировали по местам революционной и боевой славы в Почонбо и историко-революционной славы в Лименсу. В Почонбо они возложили букеты цветов к постаменту бронзовой статуи великого Ким Ир Сена на берегу реки Карим и посетили места революционной и боевой славы в Почонбо и историко-революционной славы в Лименсу. Депутаты ночевали под открытым небом, выступили с впечатлениями от воспоминаний ветеранов антияпонской войны. 14 августа они посетили места ночевки в Чунбоне, Кончане и Бегебоне и прибыли в уезд Самджион перед бронзовыми статуями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира у Самджионского монументального скульптурного комплекса и в уезде Самджион. Депутаты поклялись форсировать победоносное продвижение дела социализма, с искренностью поддерживая руководство высшего лидера Ким Чен Ына. В тот день они передали строителям объектов уезда Самджион материалы помощи и поработали вместе с местными строителями.